Вы знаете, о ком идет речь? О Самсоне, о Назарее Божьем, в котором действовал Дух Святой. Это как раз было то время, когда филистимляне воевали с Израилем, держали его порабощение некоторое время. И для Самсона не надо было особого оружия. Ему надо, чтобы что-то было в руке. Остальное делал Дух Святой. И он взял эту ослиную челюсть и говорит, челюсть ослиную, толпу, две толпы. А после обессилил и говорит, все, Господи, челюсть ослиную, я толпу убил, две толпы, а теперь я умираю от жажды и попаду в руки этих необрезанных. И возопил к Господу. И Господь открыл ему источник, в котором он напился и ожил. Бросил, эту челюсть назвал брошенная челюсть. Друзья мои, одна из проблем, здесь по-разному люди рассуждают, что он сказал, я, можно и эту взять за основание, но я беру немножко другую сторону. Все мы изнемогаем и все мы утомляемся. А источник Божьей силы открыт только для взывающего. Только для того, кто видит, что он ослабел, и кто просит, Господи, дай силу, напои меня. Источник Господень – это источник взывающего. Но я вторую сторону подмечаю. Для нас часто ослабевший – это то же самое, что большой грешник. И мы часто говорим, ну все, он уже ослабел. Все. Как будто он уже блудник. Как будто он уже пьяница стал, он ослабел. Ослабел, и эту... Мы иногда скрываем грех, ослабел, это другой вопрос. Говорю, помолите за меня, я ослабела. А тут совсем другое может скрываться. В грехе купается. Или помолитесь, я споткнулась или спотыкнулась. Ну как это понять, спотыкнулась? Можно прямо, но мы сегодня понимаем, что ты не спотыкнулась, а это грех где-то преследует. То я эту сторону не имею в виду, я имею в виду ослабел, просто ослабел. И в этом случае не надо вот так думать, а помолиться, поддержать, окружить заботою. Потому что Писание говорит так, все ослабевают. И говорит, и молодые люди падают. Падают. А надеешься на Господа, что обновятся в силе. Я очень хотел бы, чтобы сегодня мы поняли, хотя это не новое, я просто его как-то поставил на вид, что источник Божий всегда полон воды, но это источник, который открытый для взывающего. А кто не просит, кто считает себя сильным, кто не видит, что он ослабел, этот источник не работает. Этот источник, это источник взывающего. И за это благодарение Богу. За это благодарение Богу. Вторая книга Царств. Здесь еще одно место, где прозвучали слова «до чего дня». Вторая книга Царств. 18 глава, 18 стих. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине. Ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. И называет он памятник Авессалома до сего дня. Вы знаете, чем отличился Авессалом? Тем, что он был очень льстивый и умел влазить в сердца людей. Он склонил на свою сторону буквально весь народ израильский. Но ему памятник стал, знаете что, разрушение, которое он произвел. Развалины после него. Друзья мои, если мы сегодня можем действовать лестью, если мы сегодня делаем, но куда бы ни повернулись развалины, за нами остаются. Думайте, что делаете. Вы меня хорошо понимаете? Это памятник, может быть, из живых людей, которых обманули и обольстили. Это памятник Авессалома. Это не то, что надо. И он при жизни своей вот такой памятник поставил сам себе. Кто виноват был, что так было? Сам. Он же знал все. Он знал, что Соломон должен быть царем. Он знал это. Уже здесь не скажешь, что знания не было, не знал. Он знал. Но сам себе поставил такой памятник. Я очень хотел бы, чтобы мы такие памятники не ставили для себя нашей жизнью и при нашей жизни. А это действительно до сего дня. Сколько льстивым устами дело Божие развалили. Сколько вреда принесли. Когда аккуратно вот так вот вели за собой, а на самом деле было не то, что надо. И это неприятные памятники. Это то, что не должно быть в нашей жизни. Пусть его никогда не будет ни в церкви, ни в семье, ни между нами, как друзьями. Пусть нигде эти памятники не ставятся. Это разрушительные памятники. Это памятники лести. Они никогда не были, плода не приносили хорошего. Читаю дальше. Четвертая книга Царств. 17 глава, 41 стих. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Это место довольно-таки серьезное. Вы знаете почему? Потому что очень часто мы все, каждую свою веру, мы чтим Господа. Но через то, что чтим Господа, очень часто не обращаем внимания, что есть, что идолы есть в нашей жизни. Вот одна часть закрыла другую, а Писание говорит, может и то быть. То не думайте, что если есть почтение, то уже ничего плохого быть не может. Вот и люди и Господа чтили, и истуканам служили, вот и детей так научили. Кто был виноват, что дети так жили? Родители. Вот в чем причина, в чем беда. Мы не только, когда нарушаем Слово Господне, себе вред делаем. Мы закладываем вредоносное, взрывоопасное в жизнь детей своих, которые смотрят за нами и учатся от нас. То хорошо, я сегодня говорил, не буду повторяться, когда неправильно оценивают все. А бывает, что они неправильно понимают и копируют то неправильно, и сами живут неправильно. Потому что родители там жили. Пусть Господь поможет нам найти этих идолов. И Господа чтили. И я напомню одного такого идола. Он назывался Римон, на которого военачальник хотел опираться. Помните? Я сейчас пойду в дом Римона, обопрусь на, значит, руку начальника моего, буду поддерживать, тут ты меня прости, Господь. Римон означает гранатовое яблоко. Переводится слово Римон — гранатовое яблоко. А гранаты вы вообще кушали, да? Что надо делать? Сначала разломать, а потом обсосать. И это так приятно. Вот разломать чужую жизнь, потом сесть на завалинке, собраться вместо молитвы и обсасывать, кто что сделал, как оно было и так далее. И кажется, это же нормально. Кажется, идолослужение Римону. Гранатовое яблоко. Или что? Я только два напомню. Вал, фигор. А вал означает господин. Фигор — отверстие или открытие рта. Если все вместе совместить, то господин — большое горло. Чуть что, рот вот так вот. И крик. И вы знаете, люди замолкают, не хотят. Говорят, пачкаться не хочу. Вроде бы победа одержана. Но это не победа. Это поражение. А идол называется Ваал, фигор. Пожалуйста, обратите на это внимание. Есть еще много-много их. Я сегодня о них говорить не буду. Это, может, отдельная тема. Да когда-то я ее говорил, как об идолослужении отдельно, там где-то 15 идолов или сколько-то. И многие из них, они касаются характера нашего. Но я очень хочу, чтобы сегодня, когда будем просматривать свою жизнь, пусть то, что мы чтим Господа, что мы ходим в молитвенный дом, что мы давно верующие, не закрывая глаза нам на то, что у нас есть из недостатков наших. Господь, это есть, но и это есть. Все, полный набор. Хочешь хорошее найти, найдешь. Хочешь плохое, тоже найдешь. Тоже найдешь. Коллекция полная. Поэтому, говорит, это до чего дня? Это до чего дня? Когда-то одна из сестер отступила, она недалеко от нашего города живет. А почему отступила? Дочка заболела и умерла. То она сказала, я такого Бога знать не хочу. Я молилась, молилась, она все равно умерла. Для нее дочка была идолом. Кстати, и муж может быть идолом. И жена может быть идолом для мужа. И дети могут быть идолами для родителей. Есть вопрос такой. Это современные идолы. Да, это вот то, что может сопровождать в жизни сегодня. Почему Писание предупреждает? Господа чтили и идолам своим служили. И это продолжается через детей даже до сего дня. И сегодня я не могу, чтобы просто не обратить на это внимание. И сам, и чтобы церковь Христова, потому что идолослужитель не имеет наследия у царства Бога и Отца. Так написано? Ну так же написано. Так написано. Поэтому я сегодня напоминаю, прежде всего, что можно было делать? Господь, прости. Потому что без прости за прошлое не может быть хода вперед в дальнейшую жизнь. Потому что не понимаю. А если я понял, что то не должно быть, значит, я буду просить прощения сразу. А если не понял этого, то и буду жить с этим. И могу дойти до вечности, а там будут проблемы. Пропускаю все-таки немножко. Вторая книга Паралипоменон, 35 глава, 25 стих. «Оплакал Иосию и Еремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, и известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля». И вот они уписаны в книгу плачевных песней, известных до сего дня. Характеристика Иосии, говорит, никто такой Пасхи не совершил, как Иосия, по всем правилам и постановлениям. Со дней Моисея никто так точно все не совершил, как Иосия. Я не знаю никого другого, кто принес такую достойную жертву, как принес Господь Иисус Христос. Никто такой. Но Иосия вышел на войну против египетского царя. Он его предупреждал, и он не отстранился. И был умерщвлен, как и Христос из-за нас. Не закрывал лица своего от оплевания. Не отказался от голгофской смерти. И умер за нас. Потом вот эти плачевные песни. Песни о голгофских страданиях Христа. Я хотел бы, чтобы они звучали и сегодня в наших церквах. До сегодняшнего дня. Я сегодня часто наблюдаю воскресных действий, его преломления, и поют радостные песни только. Потому что нам уже не надо плакать, потому что Христос нам радость дал. Да, но я не должен и забыть о том, какой ценой куплен, какой ценой мне эта радость дана, заплачена жертва. Цена дорогая заплачена. Я не могу, я просто действительно и сокрушаюсь сердцем, когда поют эти песни, «Бо границы стоишь ты в терновом венце». Знаете что? Оно касается сердца. Это говорит о том, что цена страданий. Я бы очень хотел. Хотя у вас пожилые люди, вас трудно переубедить, уже сбить с пути, но тем не менее, я хотел бы еще раз подтвердить. Вот эту неотъемлемую часть, вот эти плачевные песни, песни о страданиях Христа, они должны иметь достойное место в нашей жизни и в жизни нашей церкви. Написано «До сего дня». Иеремия сочинил плачевную песню об Иосии. И до сего дня она в употреблении. И она должна быть в употреблении. Иеремия. 32 глава. 31 стих. «И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего». Нас очень часто смущает такое явление, когда среди нас живут люди, делают беззаконие, и живут себе спокойно, и трагедии не получается, вроде бы, и не понять, зачем их Бог хранит. И все у них хорошо. А он хранит для того, чтобы свой суд произвести однажды и показать народу Господню, что значит рука Господня. А мы чтоб не смущались. Да, говорят, храню город для суда, храню город для гнева, храню этого человека для гнева, чтобы показать гнев свой. Я для того и сохранил его фараона, чтобы на нем показать силу мою. Не то, что Бог его ожесточил. Просто Бог отдал ему раскрыться, сделать то, что он хотел. И это значит, я ожесточу его. Бог не ожесточает сам по себе. Человек сам себе к этому готовит. А Бог хранит. Потому что есть для суда люди существуют. Чтобы верующие боялись. Уназидали им. Сколько вот здесь падений описано больших людей. Бог допустил, чтобы мы сегодня читали и думали, ага, то если он упал, то если я буду жить вот так вот безответственно, то неужели я пройду? И я смотрю и думаю, как бы мне не попасть в такую обстановку. Поэтому я уже не буду дальше говорить. Пусть Господь сегодня благословит нас. Давайте примем это все во внимание, что мы сегодня выслушали, чтобы, если надо, сегодня сказать, Господи, прости. А может, не видели. А может быть, не думали. Может, не думали, что все это серьезно. Я хотел бы, чтобы мы сегодня попросили прощения у Господа. И впоследствии просили милости Господь. И я уже не хочу больше жить так, как жил или жила до сегодняшнего дня. Помоги мне. И я хочу иметь участие в воскрешении первом. В воскрешении праведных. В воскрешении святых людей. А не в том втором воскрешении, которое будет для вечного мучения. Но давайте склоним наши колени. Сначала вообще поблагодарим Господа. И пусть милость Господня продолжает с нами свою работу. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который пошел на такую тяжелую судьбу, взял на себя грехи всего мира и не просто умер, а умер самой тяжелой, самой позорной смертью на Голгофском кресте. И мы, Господь, хотим благодарить Тебя настолько, насколько способны, насколько у нас хватает искренности, Господь. И я особенно переживаю, чтобы не благодарить Тебя просто словами, чтобы, Господи, это было не дань моде, чтобы это не было наружное благодарение, Господи, Ты помоги в этом, потому что мы, как человеки, очень часто можем многое делать по традиции, а мне так хочется от всего сердца, от глубины души прославлять Твое великое имя за кровь, пролитую на Голгофском кресте, за Твои страдания, о которых Ты, Господь, полностью выпил чашу до дна. Ты не захотел даже немножко облегчить. Ты не стал пить вино со смирною, а претерпел все до конца благодарность Тебе. Ибо это, Господь, было сделано для того, чтобы спасти мою душу, чтобы спасти Твой народ, который сегодня в этой церкви стоит перед лицом Твоим. Господь, мы славим Тебя за Твое чудесное воскрешение и за слово жизни, которое Ты дал нам в сегодняшний день, которым питал нас неоднократно, ибо Твое Слово есть Слово жизни. Оно обнаруживает наши сердечные намерения. Оно является как бы зеркалом для нас, чтобы посмотрели в Него и увидели себя, увидели свои недостатки, Господь. И если сегодня мы обнаружили неправое хождение, неправильное мышление, неправильный образ жизни, прости, Господь, если закрыли глаза на идолов, если не понимали многие вопросы, прости, омой нас и очисти в Твоей святой крови, и дай твердость и уверенность в шаге Твоему народу. Поставь нас, Господь, на те высоты, которые сегодня недоступны нам, но на которых мы должны находиться, чтобы было прославлено и возвеличено Твое великое и чудесное имя. Господь, потому еще раз прости, омой и очисти в Твоей крови, наполни Духом Святым, и путь жизнь, которую Ты влил в наше сердце, через Слово жизни, через Дух Святой, бьет настолько сильно, чтобы еще многие люди могли познать истину Твою, могли обратиться к Тебе, и наполнить этот молитвенный дом до избытка. И там очень хотелось бы, чтобы первыми сюда вступили наши близкие и родные, наши дети, наши внуки, наши жены и мужья, наши отцы и матери, чтобы они дополнили число Твоего народа. Господи, очень хочется, чтобы была спасена эта деревня, где еще много неспасенных людей, которым грозит вечная погибель. Поэтому, Господь, благослови Твой народ, благослови Твоей силой и властью. Пусть в этой церкви действует Дух Святой, ибо Он единственный по-настоящему может привлечь людей настоящего века к спасению. Господь, все остальное, что мы делаем, мы, Господи, будем делать, но если это будет сделано не по воле Твоей, не под Твоим руководством, оно имеет очень маленький эффект, оно не дает нужного результата. Поэтому, Господь, благослови Твои сосуды, помоги, чтобы они были исполнены Духом Святым, чтобы они были бодрствующи на всякое время, и воздвигни еще новые, чтобы они были еще сильнее. Возьми, Господь, служителей, которые были бы сильнее нас, которые бы лучше понимали Слово Твое, Господь, и это будет благом для всех нас, для наших церквей, для нашего белорусского народа. Поэтому, Господь, благослови, призови еще многих на путь спасения, открой Твои благословенные источники, и пусть, Господи, в следующий год, когда будем встречать праздник, праздник Твоего воскрешения, пусть в несколько раз больше людей на это чудесное приветствие «Христос воскрес» отвечают «Воистину воскрес», чтобы было, Господи, наполнен этот молитвенный дом, и чтобы слава Твоя через Твою церковь распространилась уже на многие места. И мы до сегодня, Господь, просим во имя Твое и для Твоей славы. А теперь, Господь, еще раз благослови, соверши Твой призыв, дай Твои ответы на наши запросы, и пусть Твоя любовь будет действующей в нашей жизни. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.